Возьми посыл. Он поможет тебе сохранять терпение. Тебе и всей твоей полноте. Спасибо. Но я... Мы... Нам очень нужно знать, что значит быть полным. Вы можете это объяснить? Мы знаем, что это значит. И это можно выразить твоим языком. Нет начала, нет конца, только перемены. Нет учителей, нет учеников, только возвращение памяти. Нет добра, нет зла, только формы выражения. Нет соединения, нет разделения, только одно. Нет радостей, нет печалей, только любовь. Нет великого, нет малого, только равновесие. Нет покоя, нет энтропии, только движение. Нет бодрствования, нет сна, только существование. Нет границ, нет случайностей, только закономерность. И мы знаем, что это так. Спасибо. Мне это по душе. Чтобы закончить свое путешествие, ты должен пройти вторую половину круга. Вторую половину? Так будет легче. До свидания, малыш. Я возвращался, подгоняемый величественной мечтой ускорить завершение. Позади меня замер поток входящих частиц, которые ждали возможности войти. Пронесшаяся мысль о близком возвращении наполняла всех радостным предвкушением. Назад в свой сон. Я возвращаюсь в сон. Как я сюда попал? Что случилось? Воспоминания прояснялись. Я двигался против течения по потоку энергии, используя ту технику скачков, которую освоил еще маленьким вихрем. С чего начать? Да, двигаться по течению будет намного легче. Самый обычный скачок, как прыгал в детстве. Прыжок, еще прыжок. Я мгновенно проскользнул сквозь узкую щелку. Вокруг мельтешат играющие вихри. Останавливаюсь, едва вынырнув из радужных облаков. Каким далеким кажется тот миг, когда я лежал здесь и впервые задумался. Теперь память возвращается настоящим потоком. Мое «я» там. Дальше все просто. Обычное смещение по фазе. И вот я снова на магистрали. Все так легко. Просто не верится, что когда-то было трудно. Мелькающие образы и вибрации. У меня есть последний посыл. Приступ смеха и огромное облегчение. Собрат-путешественник понимал меня. Он знал, насколько мне не терпится. Радостное чувство. Но теперь я знаю окончательную истину. Не верится, но получилось. Странное, поразительное, ясное понимание того, что спишь. Осознаешь свой сон и испытываешь во сне чувства. И в то же время бодрствуешь. Продолжаешь пульсировать тем, что остается за пределами этого сна. Можно ли выразить это во сне, не разрушив окружающую иллюзию? Или все так и задумано? Нужно вмешаться в свой сон? Итак, мне предстоит совершить еще один поход. Вернуться к противоположной точке круга, Теперь я понимаю, что это значит – дойти до другого конца магистрали. Если я воспользуюсь переключением, одновременно сделаю скачок. Стремительно перемещаюсь мимо скоплений «Я там». Остались позади. Мимо территории систем представлений. Они тоже исчезают из вида. Мимо голубой планеты. Оборачиваясь, вижу, как она превращается в тусклое колечко. Все мелькает. Снова двигаюсь против течения, пытаясь выбраться к его истоку. Огромный распускающийся цветок частиц. Затем свет сжимается и превращается в точку. Снова к лучу. Луч. Проник в него, двигаюсь вдоль луча. Выдержу ли? Энергия очень мощная. Наконец-то. Излучатель. Нет никакого большого взрыва. Это исходит от излучателя. Он создает голограмму. И вот он, обратный поток по одну сторону. Круг замкнулся. Петля. Круговорот. Теперь я понимаю. Теперь я знаю.